Эдгар Берроуз. Искусственные люди Марса. Книга 9. Пролог. От западной границы Фандола до восточной границы Тунола по умирающей планете на 18 сотен земных миль, как ядовитая гигантская рептилия, протянулась Великая Тунолианская топь, зловещая местность, в которой извилистые ручейки соединяются в разбросанные там и сям маленькие озера, самое большое из которых по площади не превышает нескольких акров. Это однообразие ландшафта изредка нарушается каменистыми островами, остатками древнего горного хребта, поросшего густой растительностью. В других районах Барсума мало известно о Великой Тунолианской топе, так как это негостеприимное место заселено кровожадными зверями и рептилиями. Здесь же обитают немногочисленные теперь дикие племена аборигенов. А кроме того, топь охраняется воинственными государствами Фандалом и Тунолом, не поддерживающими отношений с соседними странами и постоянно находящимися в состоянии войны друг с другом. На острове близ Тунола Расставос, великий мыслитель Марса, жил и работал в лаборатории 1000 лет, пока Бобби Скан, джедак Тунола, не захватил остров и не привез Расставоса к себе. А позже Бобби Скан разгромил армию фандальских воинов, которых вел Горхаджус, убийца из Тунола. Горхаджус пытался завоевать остров и вернуть Расставосу его лабораторию в обмен на обещание посвятить свое умение и свою ученость облегчению человеческих страданий, а не использовать для зла. После поражения армии фандалян Расставос исчез. Он не был найден среди убитых и был вскоре забыт всеми. Однако оставались и те, кто не забывал его никогда. Это и Вала Дайя, принцесса Дахора, чей мозг он пересадил в безобразной старой Заксе, джедаре Фандала, которая захотела приобрести юное и прекрасное тело девушки. Это и Ватварс, ее муж, бывший долгое время помощником Расставоса, который вернул мозг Вале Дайя. Ватварс родился в Соединенных Штатах Америки под именем Улис Пакстон и, предположительно, умер в какой-то дыре во время войны на территории Франции. Это был и Джон Картер, принц Гелиума, владыка Марса, заинтригованный рассказами Ватварса о чудесном искусстве величайшего в мире ученого и хирурга. Джон Картер не забыл Расставоса, и когда обстоятельства сложились для него так, что талант ученого оставался единственной надеждой, он решил отправиться на его поиски, ведь от этого зависела судьба Деи Торис. Его принцесса пострадала в столкновении двух воздушных кораблей и уже много недель лежала без сознания. У нее был перелом позвоночника. Лучшие врачи Гелиума сказали, что все их искусство может только поддерживать в ней жизнь, но исцелить они ее не в силах. Значит, нужно искать Расставоса. Но где и как? И тогда Джон Картер вспомнил, что Ватварс был помощником великого хирурга. Если не будет найден великий мастер, возможно, пригодится искусство его ученика. К тому же, кто, кроме Ватварса, может помочь в поисках Расставоса? И Джон Картер решил сначала отправиться в Дахор. Он выбрал маленький быстрый крейсер нового типа, двигавшийся вдвое быстрее старых кораблей, летавших в небе Марса. Владыка хотел отправиться один, но Карторис, Тара и Туви убедили его не делать этого. Наконец он уступил их просьбам и согласился взять одного из офицеров своих войск, юного подвара по имени Вордай. Именно ему мы обязаны увлекательным рассказом о странных приключениях на Марсе. Ему и Джейсону Гридли, открывшему эффект волн Гридли, благодаря которым я смог принять этот рассказ по специальному приемнику, сконструированному Джейсоном Гридли в Тарзании. Улис Пакстон перевел этот рассказ на английский язык и послал через 40 миллионов миль. Я передаю его как можно ближе к подлиннику. Некоторые марсианские слова и идиомы непереводимы. Меры же времени и длины я переведу в английские. Кроме того, я буду вводить некоторые новые слова, смысл которых будет совершенно понятен читателю. Должен сказать, что кое-что в рассказе Вордая мне пришлось подправить. Итак, перед вами рассказ Вордая.